Извините меня за плохой перевод стихотворения Уланда. Я потерял навык. Пуля всегда доставалась моему товарищу по оружию. Я же смахивал скупую мужскую слезу и шагал живой к славе. Можете себе представить? Но в первые дни восторгов мобилизации, когда не хватало мундиров, чтобы одеть в них всех добровольцев, меня признали негодным к воинской службе, недостающие части тела закрыли мне доступ в кайзеровскую мясорубку. — Вот видишь, Фрида, — сказала тетя Маня, — оказывается, все к лучшему. И в солнечном вагоне мне оставалось только намекнуть на некое таинственное, связанное с войной задание. Кайзеру можно послужить разными способами. Наверное, я покраснел. «Государственные соображения!» — она расхохоталась. «Не стану просить, чтобы вы раскрыли государственные секреты, секреты, от которых, несомненно, зависит судьба Европы». Я заерзал. «Но скажите тогда, чем вы занимались до войны?» — спросила она. Я прикидывал разные варианты ответа, но увидел ее насмешливую улыбку. «Я был... я поэт». «Чудесно! Прочтите что-нибудь поэтическое. Ты знаешь край? Лимоны там цветут». «Нет, не гетовскую чепуху, что-нибудь свое». «Гетовскую чепуху, Боже милостивый!» Я стал декламировать любимое стихотворение «Из дней тьмы ночей света». Там молодой человек, попавший в тенета роковой женщины, оплакивает свою судьбу. Чепуха! Она позволила мне прочесть не больше дюжины строк. В глубине души я знал, что это первая честная критика моих стихов за все время. Когда поезд въехал на вокзал в Цюрихе, она дала мне инструкции. «Мы пройдем по платформе к контролеру так, как будто путешествуем вместе. Шагов за 15 до калитки я поставлю чемоданы и начну лихорадочно рыться в карманах». Я хватился чего-то важного, может быть, забыл в поезде. Тем временем она пройдет за калитку, остановится и кивком покажет контролеру, что ждет меня, и, может быть, нетерпеливо топнет ногой. Я же открою один из чемоданов и стану искать в нем утерянный предмет. При этом я должен следить за ней. Когда увижу, что она смешалась с толпой уходящих пассажиров, я должен издать крик облегчения. Нашел. Застегнуть чемодан и вручить мой билет контролеру. Если у меня попросят ее билет, я должен всего-навсего сказать правду. Я познакомился с дамой только сегодня, в поезде. Мы не спутники, а попутчики. Не слишком сложно, правда? Я понял, как надо действовать. Мы из вас еще что-нибудь сделаем, молодой человек. Этот план ужаснул меня. Она просила меня стать пособником в преступлении. При одной мысли об этом все в моей буржуазной душе восставало. Если она стеснена сейчас в средствах, сказал я со всей возможной деликатностью, я почту за честь снабдить ее деньгами за билет. «Какой же вы глупый, маменькин сынок!» План ее удался волшебно. Когда я со стучащим сердцем отдал мой билет контролеру, он взял его и тут же протянул руку к следующему пассажиру. Про нее он просто забыл. Я слишком поздно сообразил, что не имею понятия, где ее искать. Передо мной зиял весь Цюрих. Глаза у меня защипало, и я проклял свою глупость. Вестибюль Эммы Лазарус — прохладная мраморная пещера с изящными арками и стройными колоннами. Он сохранил еще что-то от величавости прошлого. В некотором смысле это сердце нашей маленькой общины, и многие из постояльцев любят проводить здесь весь день, наблюдая, сплетничая, предаваясь размышлениям. Самоходящие и персонал приходят и уходят, обдавая сидящих дыханием большого внешнего мира, порой задерживается, чтобы перекинуться несколькими приветливыми словами. Слева от пули непробиваемого окна Сельмы доска объявлений с расписанием текущих и грядущих событий, молитв, групповых и клубных занятий, а также с частными записками и объявлениями, заверенными официальной печатью Сельмы. Нынче утром среди последних было такое: «Ханна, у Голдстайна, 10:30, Бенно». Я сидел в сторонке, ожидая Манди Датнер, Магду Дамрош. Настоящее и прошлое сливались, время таяло между надеждой и отчаянием. В здание вошел комендант с шофером Йорги, который ловко распахнул перед ним массивную дверь и почтительно прикоснулся к фуражке. Проходя мимо, комендант постучал в окно Сельмы, давая ей знать, что начальник на месте, и остановился передо мной. «Ну что, Корнер, снова на ногах?» «Хорошо. Помните, я предостерегал вас. Спокойствие, спокойствие, избегайте волнений».